Я молча достал из-за пазухи бутылку с бальзамом Кахара и протянул ему. После второго глотка эта бледная тень снова превратилась в нормального сэра Мелифаро, к моей несказанной радости. «Что, ты с ним вообще никогда не расстаешься, с этим пойлом?» — спросил он. В его голосе была гремучая смесь ехидства и благодарности, вполне в его стиле. «Иногда расстаюсь», — невозмутимо возразил я. «Вот только что расстался, например. Отдавай назад мое имущество, ты уже такой бодрый, что смотреть противно. Только что был такой тихий, интеллигентный, молодой человек. А тебе не требуется глоток этого волшебного зелья, сэр Шурф? Я знаю, что ты железный, но сегодня какой-то особенно дурацкий день». «Спасибо, не надо. День действительно вполне дурацкий, но не так уж я и устал», — задумчиво протянул Лонли Локли. Прогулка по пустынным улицам Йехо с самого начала казалась мне довольно безрадостным способом скоротать время. Одного только вида заколоченных досками дверей нашего любимого обжоры Бунбы хватило, чтобы камень лег на мои замирающие от тоски сердца. Впрочем, на них уже и без того покоилась весьма солидная пирамидка, аккуратно выложенная из камней, которым хлебом не корми, дай полежать на человеческом сердце. Теплый ветер доносил до нас едва ощутимый сладковатый запах. Он не был похож на запах разлагающейся плоти, скорее уж на тонкий, но неприятный аромат каких-то незнакомых духов, но почему-то действовал на меня угнетающе. Может быть, просто потому, что был слишком чужим. На моей памяти в Йехо никогда так не пахло. Одним словом, я с самого начала понимал, что того Йехо, который я знал и любил, больше нет. И, наверное, уже никогда не будет. Что нам придется идти по пустынным улицам совсем другого города. Возможно, все еще прекрасного, но умирающего. Но действительность оказалась куда хуже. К счастью, у меня слишком убогое воображение, так что я не очень-то представлял себе предстоящее нам удовольствие. Даже когда мы повернули за угол, и я увидел человеческий скелет, лежащий в луже темной тягучей жидкости, у меня хватило ума решить, что этого не может быть просто потому, что этого быть не может. «Это Анавуайна, Макс», — сказал Лонли Локли, сочувственно уставившись на мою обескураженную физиономию. «Пошли отсюда. У тебя еще будет возможность насмотреться на такие вещи». «Но почему скелет?» — с ужасом спросил я, невольно ускоряя шаг. «Если бы просто мертвое тело, я бы это еще как-то понял. И почему он валяется на улице в какой-то луже?» «А ты думаешь, что в Йехо сейчас есть желающие покинуть свои спасительные подвалы и заняться уборкой улиц?» — мрачно хмыкнул Мелифаро. «Хорошо, что ты себе все представляешь». «Еще один скелет», — с отчаянием сообщил я, поспешно отворачиваясь от нового зрелища, и опять в луже. «Но почему скелеты? Что, их кто-то обгладывает?» Я сам содрогнулся от этого нелепого предположения. «Но что еще я должен был думать?» «Это Анавуайна», — невозмутимо повторил Лонли Локли. «Тело заболевшего становится жидким и постепенно утекает, как дождевая вода с тротуара. С некоторыми людьми это случается очень быстро, а некоторые живут довольно долго, утекая капля по капле. Это может продолжаться дюжину дней и даже больше. Но конец всегда один». Он кивнул в сторону еще одного белоснежного остова. «Только кости остаются твердыми, но одних костей недостаточно, чтобы выжить. В юности мне довелось пережить такую же эпидемию. Правда, это происходило почти за 300 лет до смутных времен, и наш мир еще не был таким хрупким, как сейчас. Вернее, мы просто не знали, что равновесие уже пошатнулось, и наши заклинания в любой момент могут заставить мир рухнуть. Так что в тот раз выжили почти все, по крайней мере те, у кого хватило денег, чтобы заплатить хорошим знахарям, и сообразительности, чтобы обратиться за помощью в самом начале». После того, как у больного начинает течь сердце, любые заклинания бессильны. «Так эти лужи...» — я не договорил, поскольку мне не очень-то хотелось утруждать себя формулировками. Все и без того было ясно. Яснее некуда. Лонли Локли отлично меня понял. Он молча кивнул и пожал плечами, словно хотел сказать, что не отвечает за необдуманные поступки каких-то непостижимых высших сил, которые не только сотворили этот восхитительный мир, но и не поленились сочинить для его жителей пару-тройку хороших проблем, чтобы никому не было скучно.